Глава 6. В поисках учителя Джана. Нет, все-таки боги существуют на небесах, и бессмертные небожители тоже. И духи Гуй. Черти. И духи Шень. Здесь высшие божественные существа. И нефритовый император. Верховное божество даосского пантеона. И бодхисаттва Гуань-инь. И Будда Майтрея. И все они покровительствуют Сяо Гу и следят за каждым его шагом. А если и отвлекутся невзначай, то по очень важным делам и совсем ненадолго. А потом сразу снова возвращаются к Сяо Гу и созерцают его, и медитируют на него, и каждую секунду думают, как бы сделать его жизнь лучше и приятнее. Все это Сяо Гу понял в тот момент, когда над ним склонился высокий светловолосый иностранец и спросил его: «Ты жив?» Никогда еще мысль Сяо Гу не работала так быстро и так эффективно. Притвориться мертвым в надежде на то, что заморский дьявол потеряет к нему интерес и пройдет мимо? Закричать во весь голос, чтобы прибежала полиция и его спасли? Но тут в затуманенном его мозгу возник рыжий бандит Фэйту, который погрозил ему кулаком и сказал: «Твоя задача — понравиться заморскому дьяволу». Легко сказать «понравиться». А как это сделать? Может быть, обнять его и расцеловать в обе щеки? Или просто пожать ему руку, как делают все иностранцы? Думал он, впрочем, недолго. Лучший китайский путь понравиться кому-то — это вызвать к себе сочувствие. Сяо Гу слабо застонал для вящей жалости, а потом показал себе пальцем на рот и произнес на международном языке: «Буль-буль, ням-ням». Не прошло и получаса, как умытый, причесанный Сяо Гу сидел в отличном ресторане «Цзинькаоя» — «Пекинская утка». И уминал сразу 4 блюда. Охлаждающий доуфу, курицу по-гуандунски, водоросли 5 ароматов и маринованную медузу. «Это цзихуй», — восторженно думал Сяо Гу, переводя благоговейный взгляд с голов на своего нового благодетеля. «Определённо, это цзихуй, счастливый шанс, который судьба мне приготовила за все мои мучения». Что думал об этом иностранец, понять было сложно. Физиономия у него была самая непроницаемая, как и положено заморскому дьяволу. Удивительные всё-таки существа эти иностранцы. По их лицу совершенно невозможно ничего прочесть. Чувства не отражаются на их бритых звериных мордах. Доходит до того, что иногда даже нельзя понять, кто перед тобой, мужчина или женщина, пока штаны не снимет. Но поскольку иностранцы обычно не торопятся снимать штаны прямо на улице, большинство китайцев предпочитает обращаться к ним просто «щёр», то есть в переводе с английского «господин». Но, надо сказать, никто не обижается. Да и на что обижаться? Всякий хочет быть иностранцем и «щёром». Вот если бы можно было быть одновременно китайцем и щёром. А больше мы мечтать бы не пришлось. Сяо Гу на это бы сразу согласился. Но почему-то никто не предлагает. Впрочем, Сяо Гу грех жаловаться. Да, грех. 5 минут назад иностранец предложил ему, как думаете, что? Он предложил ему работу. Ни больше, ни меньше. Это уж верное дело, а не то, что раньше, будьте уверены. «Как тебя звать?» — спросил иностранец, распечатывая палочки. «Как вам угодно», — отвечал Сяо Гу, разгрызая необыкновенно вкусные куриные кости. Конечно, он, как культурный китаец, не стал тратить время на палочки, а прямо сразу впился в курицу. Неизвестно ведь, как дальше дело пойдет. Мог ты на выход попросить. «Вы мой спаситель, можете звать меня любым именем, Джеком, Майкой или даже Обамой». «Нет, Обамой я тебя, пожалуй, все-таки звать не буду», — отвечал на это иностранец, ловко, не хуже прирожденного китайца, подхватывая палочками скользкие доуфу. «Хотелось бы знать, каково имя, данное тебе родителями». «Мое имя Сяо Гу!» И Сяо Гу с шумом и хлюпаньем втянул в себя медузу. Иностранец на это даже не поморщился. Видно, хорошо знал здешние обычаи. Чем сильнее человек чмокает и чавкает, тем, значит, ему вкуснее, и тем приятнее должно быть повару, а также хозяину заведения. «Ну, вот что, Сяо Гу», — иностранец побарабанил пальцами по столу. «Мне нужен помощник, который хорошо знает местные особенности. Хочешь пойти ко мне на работу?» Услышав такое, Сяо Гу чуть не подавился. Хочет ли он пойти на работу? Хочет ли он? На работу к иностранцу? Да еще его приглашают не абы кем, а помощником. Уже мысленно он пересчитал толстые пачки зеленых иностранных денег. Уже в мечтах он ехал к собственному дому на шикарном черном автомобиле, а на груди его колыхалась золотая цепь килограмма в 3 весом. Уже плыл он к тропическим островам на огромной, больше чем у русского губернатора Абрамовича, яхте. Уже плавал он в бассейне с победительницами всекитайского конкурса красоты. Как вдруг иностранец небрежно сказал ему: «Платить тебе буду 50 юаней в день». «50 юаней в день? Всемудрейший Лао Цзы! Да что же это такое?» Лао Цзы — полулегендарный основатель даосизма. Наиболее вероятный автор трактата «Дао Дэ Цзин». «Да что же это такое? Да чего же это мы дойдем, если иностранцы начнут платить китайцам по 50 юаней? Да на эти деньги не то что яхту. На них приличных белых носков не купишь. Это же полное падение нравов. Где ритуал Ли, где добродетель Дэ, где путь Дао, наконец? Конечно, надо прибавить, иначе какой же это будет диалог культур?» Возмущенный Сяо Гу совершенно забыл о том, что велел ему рыжий. Им сейчас владело только возмущение, творящейся несправедливостью. Иностранец, похоже, несколько удивился о жадности Сяо Гу, однако проявил твердость. 50 юаней в день — это приличная зарплата, — сказал он. «Да где же приличная, милосердная Гуанинь? Возьмите кого угодно, Рокфеллера или хоть даже Билла Гейтса. Разве они получают 50 юаней в день?» «Нет, воля ваша, велите добавить хотя бы еще по 10 юаней». «Ну ладно, ладно», — проворчал иностранец. «Хватит стонать. Питаться тоже будешь за мой счет». «Ну это уже гораздо легче». Сяо Гу мгновенно смекнул, что из такого положения вещей можно извлечь неплохую выгоду. Питаться иностранец, конечно, будет в дорогих ресторанах. Еды заказывать будет много. Все, что он не доест, Сяо Гу соберет в отдельный мешочек дабао. Ресторанные блюда или их остатки, которые клиенты ресторана уносят с собой. И сможет неплохо продать в каком-нибудь другом месте. Ударив по рукам, они направились в отель. Вот еще одна выгода работы у иностранцев. Уже можно не спать на улице круглый год. Тебя ждет теплая постель в номере. Надо сказать, что до этого Сяо Гу ни разу не был в настоящей гостинице. Они заселились в двухместный номер, где была настоящая роскошь, душ и западный унитаз вместо простой дырки в полу. Ну, душ Сяо Гу не заинтересовал, ведь всякий культурный китаец знает, что если мыться чаще одного раза в неделю, так это прямой путь к праотцам. Поэтому китайцы моются редко. Зато все время протирают свои великолепные тела мокрыми полотенцами. А вот унитаз Сяо Гу страшно понравился. Он без конца жал на спуск и с восторгом смотрел, как внутри унитаза водопадом бежит вода. Чистая, свежая. Хоть набирай в стакан и неси поить близкого друга. Так продолжалось до тех пор, пока господин не выгнал его из туалета, сказав, что он мешает ему сосредоточиться. У господина, как и у всех иностранцев, было очень сложное имя. Такое сложное, что даже всемилостивый Будда не смог бы его выговорить. Как-то вроде «А-кэ», «А-лэ-кэ». Нет, положительно невозможно было запомнить такое имя, а тем более его воспроизвести. По некоторым размышлениям Сяо Гу решил про себя называть господина просто Джоном. Кто-то говорил ему, какой-то знаток иностранной жизни, что всех иностранцев можно звать Джонами. Имена у них одинаковые, только фамилии различаются. Конечно, это очень странно. Как сказал один старый конфуцианец, «Все сие есть блажь заморская». И в самом деле блажь и глупость, потому что какой смысл иметь каждому человеку свою фамилию? А ведь тогда никто не поймет, откуда ты родом и кто твои родственники. Но иностранцам это и не важно. Они не знают родства. Всем известно, что самка иностранца рожает детеныша, кормит его грудью, но как только он начинает становиться на дрожащие волосатые ножки, она отгоняет его от себя, чтобы охотился сам. Именно поэтому все иностранцы такие крепкие и ничего не боятся. Они с самого детства привыкли терпеть нужду и лишения. Придя к такому выводу, Сяо Гу залег на кровать прямо в носках. «Сними носки, дикарь», — велел иностранец. «Снять носки?» Больше глупости нельзя было придумать. Сяогу честно предупреждал хозяина, что носки лучше не снимать, будет хуже. Но тот настоял на своем. Он, видно, думал, что ноги Сяогу пахнут лучше, чем его носки. Ну и получил, конечно, полную порцию китайского счастья. Правда, хозяин оказался тоже не промах и загнал Сяогу в душ. Тот думал потихоньку отсидеться на унитазе, но господин обдал его водой из душа, так что одеваться все равно было некуда. Пришлось мыться. Вопреки ожиданиям, мытье Сяогу даже понравилось. Он вышел посвежевший и чистый, с наслаждением рухнул на кровать. Ему было хорошо, как никогда. Все действительное казалось разумным, все разумное — действительным. И лишь одна мысль немного омрачала жизнь Сяогу. Воспоминания о рыжем гангстере Фэйту. Рано или поздно тот появится на горизонте и потребует отчета. Вдруг он велит причинить хозяину зло или даже убить его? Что тогда? Поразмыслив как следует, Сяогу решил, что беспокоиться не о чем. Он не должен никого бояться. Теперь он на службе у иностранца, а помощника иностранца даже гангстер не посмеет тронуть. В сладких мыслях о новой счастливой жизни, которая начнется у него с завтрашнего дня, Сяогу и заснул. Новая жизнь началась довольно странно. Господин разбудил его в 5:30 утра. «Ты знаешь, как нам добраться до храма неба?» — спросил господин сонного и взлохмаченного Сяогу. «Конечно знаю», — отвечал тот, позевывая. «Берем такси, говорим, храм неба, и вот мы уже там». «Нет, такси мы брать не будем», — отвечал господин. «Лучше на автобусе или в метро». «Всемогущий Тайшан Лао Цзюнь». Верховное божество даосского пантеона. Или восемь бессмертных. Басянь, восемь бессмертных. Восемь знаменитых святых даосского пантеона. Для того ли он поступал на службу к иностранцу, чтобы вставать в 5 утра и ездить на автобусах? Сяогу пытался вразумить господина, но тот был краток. «Мы поедем на такси, только если ты за него заплатишь». На этом спор заглох сам с собой. «Если не такси, тогда лучше пешком», — сказал недовольный Сяогу. «Здесь идти всего 5 часа». И вот, вместо того, чтобы наслаждаться сладким утренним сном, они потащились в храм неба. «Чтоб ты провалился со своим храмом неба, иностранная обезьяна!» — сердито думал Сяогу, поспевая следом за иностранцем. «Чтобы и вы тоже провалились, и храм, и само небо! В кои-то веки мог отоспаться на чистых простынях!» Положительно, эти иностранцы возомнили о себе черт знает что. Они думают, что если выучили пару слов и надели на себя китайские носки, так они уже сравнялись с китайцами. Нет, такому никогда не бывать, даже если иностранцы станут в 3 раза богаче нынешнего. Деньги деньгами, а культура культурой. А у иностранцев, как известно, никакой культуры нет. Нет у них ни одного толкового писателя, художника или музыканта. Во всяком случае, Сяогу ни одного не знает. Иное дело Китай. Тут одних каллиграфов хоть чемоданами черпай. Зайди, например, в тот же Бэйхай утром. Рядами стоят, пишут на асфальте огромными мокрыми кистями. Асфальт высыхает, снова пишут. Некоторые даже используют одновременно 2 кисти. Одна в правой руке, другая в левой. Вот какое у нас китайцев мастерство и какая культура. И никому ее не переплюнуть. Несмотря на раннее утро, на улицах было уже полно наньжэней — китайцев-мужчин, которые охлаждали внутренности, завернув вверх рубашки, оголив животы. По святому убеждению пекинцев, ходить в жару с голыми животами очень полезно для здоровья, и это спасает от тьмы страшных болезней, таких, например, как диарея. И хоть на памяти Сяогу не было ни единого китайца, который бы спасся таким образом от поноса, все равно традиция есть традиция. И чуть только летом поднималось солнце, как все пекинцы высыпали на улицу и охлаждали животы. Сяогу, как человек просвещенный и без 5 минут поступивший в университет, само собой не верил в такие глупые способы. Однако, глядя на соплеменников, которые удовлетворенно ходили туда-сюда и похлопывали себя по голым животам, самым довольным видом заколебался. И даже подумал, не поднять ли ему рубашку, но покосился на идущего впереди кавалерийским шагом хозяина и решил воздержаться. Неизвестно ведь, как отнесется к этому доброму старому обычаю иностранец. Так они шли вдвоем среди гуляющих толп, пока, наконец, не добрались до храма неба. Располагался он прямо в центре города, в одном из крупнейших парков Пекина. «А зачем нам храм неба?» — полюбопытствовал Сяо Гу. «Мы ищем одного человека», — отвечал господин. «Какого еще человека?» — недовольно спросил Сяо Гу. Он как раз увидел жаровню с шашлычками за 3 юаня 2 палочки и почувствовал, что самое время подкрепиться. «Какого такого человека, верблюд его, заплюй?» «Это один даосский мастер, звать его Хулиминь». Услышав это имя, Сяо Гу замер, как громом пораженный, и лицо его сделалось белее белого. Господин посмотрел на него с удивлением. «Что с тобой?» «Дорогой хозяин!» — возмолился Сяо Гу. «Не надо этого делать!» «Чего не надо делать?» «Не надо к нему ходить! Учитель Ху — самый могучий даосский маг во всей столице!» «А, я вижу, ты тоже о нем слышал!» — кивнул хозяин. «Еще бы не слышать, милосердная Гуанинь! Это такой могущественный человек, что к нему просто так, без подношений, подойти нельзя. Непременно превратит в жабу или поразит молнией». «Ничего», — сказал хозяин, — «не поразит». С этими словами они вошли в парк храма неба. Там, поплутав самую малость в укромном уголке прямо у юго-западной стены, они в конце концов и обнаружили великого наставника и даосского мага-учителя Ху. Это был крепкого телосложения и немолодой уже человек с припухшими глазами и крупными кистями рук. Одет он был в синий спортивный костюм и кроссовки. Голову его, как танзура, венчала небольшая лысина. Видно, образовалась она от постоянного исхода энергии ци через макушку. Хулиминь молча сидел под кипарисом и занимался своим обыденным делом, выплавлял пилюлю бессмертия. Увидев прославленного и ужасного учителя Ху, Сяо Гу сначала покраснел, потом побледнел, а под конец и вовсе пошел какими-то зелеными пятнами. Он скрючился в 3 погибели в низком поклоне и старался не поднимать взгляда выше своих ботинок. К счастью, учитель Ху медитировал с закрытыми глазами, так что еще не поздно было быстренько ретироваться. Сам Сяо Гу еще даже и штаны не успел намочить от испуга. Если бы, конечно, учитель Ху не метнул бы им в спины молнию или какое-нибудь особенно страшное проклятие, от которых он знал, мужское естество втягивается внутрь живота, они бы еще могли незаметно ускользнуть. Но глупый самонадеянный хозяин, да покарает его всемилостивый Будда, уже подошел к учителю и, как ни в чем не бывало, уселся напротив него. Сяо Гу, дрожа, просто бухнулся головой в газон, припоручив свою душу милосердный Гуанинь. Поэтому он не видел, как глаза учителя Ху чуть приоткрылись, и из них на хозяина сверкнула погибельной пропастью великая пустота. Что ни говори, а почтенный наставник Ху был очень непрост. Умён, хитер и предусмотрителен. Хитрость его и подвела. Он не сразу понял, кто перед ним. Решил, что очередной глупый иностранец пришел набиваться в ученики. Принял важный и неприступный вид, единым взором проник в мои намерения и оценил толщину кошелька. На лице его возникла приветливая, в то же время снисходительная улыбка. Но мне было не до улыбок и замысловатых интриг наставника Ху. Мне нужен был его учитель, преждерожденный Джан, 200-летний старец, владеющий тайнами бессмертия и вечной молодости. Услышав это, почтенный даос даже рот открыл от неожиданности. Наглость моя была неслыхана и непростительна. Извинить меня могли только мое иностранное происхождение, да и то вряд ли. Несколько секунд Хулиминь с упреком глядел на меня. Может, одумаюсь? Но я не одумался. «Так значит...» «Вы хотите посмотреть на учителя Джана?» — переспросил меня господин Ху таким тоном, как будто я имел наглость потребовать к себе самого Будду. «Нет», — отвечал я довольно мрачно, — «я не хочу посмотреть на учителя Джана, я хочу поговорить с ним». Воцарилась пауза, она была долгой, с трепетанием листьев на ветру и медленным движением облаков по небу. Ху, видно, соображал, кто этот иностранный наглец и в какую сторону повернуть разговор. Было ясно, что терпение не относилось к числу его отличительных черт. Я отлично понимал, что все эти даосские старцы, несмотря на мирный вид, скоро на суд и расправу. Проще всего, конечно, было отправить меня в нокаут, а потом сказать, что я сам споткнулся. Но его смущал мой напор, хорошее знание языка и сам факт того, что я знала о его учителе. Лице глубоко законспирированном, о котором ничего не знали посторонние. «Не знаю, есть ли учителя мобильный телефон», — наконец покачал головой почтенный наставник Ху. В переводе с китайского это значило, что ни о каком разговоре не может быть и речи. Мне довольно прозрачно намекали, что пора возвращаться в освояси, но мне отступать было некуда. «Это ничего», — отвечала я решительно. «Мне нужно поговорить с ним лично». Если бы Ху Ли Минь обладал меньшим самообладанием, он бы просто задохнулся от моей наглости. Несколько секунд он глядел на меня из-под лобья, даже позабыв, что следует улыбаться. «Зачем?» — наконец спросил он. Это прозвучало слишком прямо для немолодого, воспитанного в старых традициях китайца. Он почти грубил мне. «Зачем вам нужен великий наставник?» «У меня есть к нему дело большой важности», — отвечал я. Лицо наставника Ху сделалось черным от гнева. В переводе с китайского мои слова значили примерно следующее. «А вот это, уважаемый, не вашего ума забота». Сидевший в некотором отдалении Сяо Гу затрясся от ужаса. Было слышно, как стучат его зубы. Видимо, он прикидывал, заденет ли его молния, которую метнет в меня сейчас мастер Ху. Бедный Сяо Гу. В этот миг, думаю, он проклял день и час, когда мы встретились, и свою алчность, заставившую его пойти ко мне в услужение. Всемилостивый Будда умереть за 50 юаней от электрического разряда страшной силы. Об этом ли я мечтал всю свою жизнь? Вот что было написано на его вытянувшейся от ужаса физиономии. Может, конечно, и не стоило злить Ху Ли Миня, но у меня на его счет были некоторые планы, и чтобы воплотить их в жизнь, надо было вывести почтенного даоса из терпения. В любом случае, терял я немного, всего только расположение господина Ху. Если же учесть, что он с самого начала меня не жаловал, так и вообще ничего не терял. И напрасно паниковал Сяо Гу. Если и суждено ему было умереть от молнии, то не в этот раз. Почтенный учитель Ху, как я и думал, не стал переть на рожон. Глупых иностранцев много, не попадать же из-за каждого в полицию. Лучше потихонечку спустить дело на тормозах, сохранив таким образом лицо. Смешно было бы злиться на заморского черта, который, конечно, не имеет никакого представления о ритуале. Разве злитесь вы на глупую макаку, которая мочится вам на голову прямо с ветвей, вместо того, чтобы интеллигентно спуститься на грешную землю и сделать свое дело в горшок? Вот так и почтенный наставник Ху не стал гневаться на наглого Лао Вая. Пренебрежительное обозначение иностранца в китайском языке. Каким-то безумным ветром заброшенного к нему в это утро. Мысли его ясно отражались прямо на лице. Он даже не пытался их скрывать. «Всему свое время», — было написано на этом лице. «Нужно будет, заморский черт никуда от нас не уйдет. А пока суд да дело, учитель Ху в высокопарадных выражениях извинился, что не может быть мне полезным. Он, дескать, не осведомлен о нынешнем местопребывании великого наставника Джана. О чем страшно сожалеет. Но если он узнает, то немедленно мне об этом сообщит. Нужно лишь оставить ему номер моего мобильного телефона». Номер мобильного телефона? А не хочет ли почтенный наставник, чтобы я тут же собственноручно отрезал себе голову и положил на травку? Из чистого уважения к нему, учителю Ху. Этого я, конечно, не сказал. Со всей возможной скромностью ответил только, что пока еще не имею китайского номера. Как только заведу его, всенепременно сообщу почтенному Ху Ли Миню. На том и расстались. Я шел прочь от наставника Ху твердым шагом. За мной, испуганный собачонкой, трусился Сяо Гу. Он был так напуган, что даже не смел меня упрекать. Перед тем, как выйти из парка, я бросила один косой взгляд назад. Учитель Ху сидел в той же позе, и весь вид его отражал чрезвычайную задумчивость. Ну что ж, семя брошено, будем ждать всходов. Я был уверен, что очень скоро все, кому надо, узнают, что появился чудаковатый иностранец, ищущий учителя Джана. И с иностранцем этим рано или поздно попытаются разобраться. Осталось только ждать.